Глава 17. Кот, который наелся сметаны. В глазах потемнело. В гнезде не было осколков. Что хуже, Орион все предвидел. Он мог просто насмехаться. Но если это была ловушка... Вернув записку на черный бархат, Саймон закрыл крышку и аккуратно вернул футляр на место. Вытерев потные ладони от джинсы, он огляделся, пытаясь придумать, как сбежать. Можно было обернуться мошкой и проскользнуть мимо стражников. Но если на третьем этаже кто-то притаился и наблюдал... Тук-тук-тук! Саймон вскинул голову. Черная орлица торопливо стучала клювом по окну в крыше. С той стороны открыть его было невозможно, но со своего места Саймон прекрасно видел ручку. При Корделии выбор оставался только один. Обернувшись орлом, он взлетел к потолку и толкнул ручку клювом. Та легко повернулась, и он, изо всех сил взмахнув крыльями, надавил на стекло. К счастью, оно приподнялось достаточно, чтобы проскользнуть в получившуюся щель. К нему тут же подскочила Корделия и потащила к краю крыши, не дав времени отдышаться. «Нужно бежать», — сказала она. «Стражники послали за подмогой». «Порша успела сбежать?» — быстро спросил он. Корделия кивнула. «Она полетела домой. Ты тоже лети», — коротко сказала она. «А я пойду проверю, не убился ли мой придурочный братец на самом деле». Она взмыла в ночное небо с такой легкостью, растворяясь во тьме, что мгновение спустя Саймон уже потерял ее из вида. Сжав клюв, он заглянул вниз на платформу, где Нэш делал вид, что потерял сознание. По крайней мере, Саймон надеялся, что он делал вид. Он очень хотел помочь, но уже слышал клич хищных птиц, летящих к гнезду, и знал, что времени нет. Он рассекал ночь на головокружительной скорости, а перед глазами все стояли пустой футляр и записка. И когда он добрался до ванны, его тошнило так, что он готов был отказаться от пузырька, который впихнула ему Ариана. Одного только страха должно было хватить, чтобы любой врач поверил в ухудшение его состояния. Но он все равно выпил микстуру, понимая, что впереди ждет еще несколько ужасных часов. Забрав пустой флакон, Ариана воззрилась на него с явной тревогой. «Ты ничего не нашел, да?» Саймон мотнул головой. «Орион знал, что я приду за осколками», — сказал он, борясь с тошнотой. «Оставил мне записку». «Ты ведь ее не забрал?» — тревожно спросила она. Он покачал головой, пытаясь сдержать первые рвотные позывы. «Вернул футляр». «В том же виде, в котором нашел?» «Да», — он помедлил. «Точно ли?» Но задуматься над этим он не успел. Микстура подействовала, и Саймон повесил голову, издав стон, вызванный отнюдь не одной тошнотой. Последний огонек надежды угас. Остаток ночи прошел ужасно. Разбитый и подавленный, Саймон отказывался подпускать к себе людей, помимо врача, который в этот раз уходить не собирался. Покой приносили только тихий голос матери и увещевание, что с ней все хорошо. Он не осознавал, что конкретно она говорит, а где-то после полуночи расслышал, как они с Малкольмом обсуждают что-то у дверей ванной. Но видеть их не хотелось, ведь он понимал, что его разбили в пух и прах. Он уснул прямо на полу, подложив под голову мягкое белое полотенце. А когда проснулся поутру, шея затекла, во всем теле разлилась слабость, какой он давно не чувствовал, но его хотя бы больше не тошнило. «Ну, привет», — сказала Уинтер, сидящая на кушетке. «Так, молчи и иди чистить зубы. Не хочу нюхать твою рвоту». Саймон поднялся и поплелся исполнять указания. Когда изо рта запахло мятной свежестью, он взял протянутый Уинтер стакан воды и жадно его осушил. «Ариана рассказала, что случилось. То, что ты не нашел осколки, не значит, что их нет во дворце или даже в самом гнезде», — сказала Уинтер. «Орион умен. Скорее всего, они в каком-то другом футляре или в потайном отсеке. Если попробуем снова...» «Не стану я ничего пробовать. И ты тоже не станешь», — хрипло сказал Саймон, потирая больное горло. «Я смог пробраться в гнездо только потому, что Орион этого хотел. Там было всего три стражника, Уинтер». Она нахмурилась. «Три? Обычно их четверо на одном только верхнем этаже». «Именно», — сказал он. «Орион узнал про наш план и все подстроил». Спустя мгновение тишины глаза у Винтер сузились. «Думаешь, кто-то нас сдал?» «Я...» — Саймон стиснул зубы. «Не знаю. Может. Или нет». Нэш врезался в платформу, чтобы отвлечь стражу. Он мог сильно пострадать. Вряд ли бы он пошел на это. И вряд ли бы Корделия ему позволила. Просто чтобы Орион мог надо мной посмеяться. Он присел на край ванной. Наверное, когда мама сделала вид, что улетает, он догадался, что мы пытаемся его отвлечь, и решил подыграть. Уинтер прислонилась к стене, поджав колени к груди. «Да, наверное», — проворчала она, злясь, что кто-то ее перехитрил. «Но это не значит, что с поисками покончено». Саймон качнул головой. «Нужно подумать, как выманить у него осколки по-другому». В дверь постучали, а потом в ванную заглянул Малкольм. «Как себя чувствуешь? Получше?» Саймон кивнул. «Есть хочу». «Тебе повезло, потому что в гостиной тебя ждет целый пир», — сказал он. «Хотя лучше на него сильно не налегай». «Ариана еще здесь?» — спросил Саймон. «Хочу передать кое-что остальным. Может, они придумают, как вытащить из Ориона местоположение осколков». «Она ушла», — ответил Малкольм. «Но сказала, что вечером вернется. Тогда и подумаем. Договорились?» Он кивнул. «Сегодня хотя бы получится поесть. Может, тогда планы перестанут казаться несбыточными». Приняв душ и переодевшись, Саймон вышел в гостиную, где Малкольм с Уинтер набивали животы всевозможной едой, изысканно расставленной на столе. Побоявшись есть что-то тяжелое, Саймон взял себе тост и налил сока, как и вчера вечером. В конце концов, подкрепить вчерашнюю историю действиями не помешало бы. Правда, стоило только представить, как он покажется на глаза 9 благородных семей, и Саймона снова затошнило. Пока он грыз свой тост, в комнату вошел нервный худосочный молодой человек с угольно-черными волосами. «Ваше высочество», — сказал он, кланяясь так низко, что чуть не упал. «Прошу прощения за задержку. Я впервые в этой части дворца и не был уверен, в каких конкретно апартаментах вы проживаете». «Ничего», — отозвался Саймон, хмуро глядя на папку-планшет в его руках. «Вам что-то нужно?» «Я...» — он прокашлялся. «Меня зовут Космос Мерль, ваше высочество. Сегодня я буду вашим личным помощником. Хотел узнать, в добром ли вы здравии и сможете ли пойти на утренние занятия». Саймон уронил остатки тоста на тарелку. «Где Порша?» «Мисс Гейл временно отстранили от работы», — ответил Космос, глядя то на Саймона, то в планшет. «Если вы поправились, первое занятие начнется...» Но Саймон уже прошел мимо него и вышел из комнаты. Уинтер за спиной крикнула подождать ее, и он замедлил шаг. Но когда она догнала его, снова ускорился. В отдалении слышался голос Космоса, зовущего его по имени, но, к счастью, за ними он не пошел. «Может, она заболела или проспала?» — сказала Уинтер, шагая за ним по пятам. «Не обязательно же...» «Разочарована», — попросил он. «Он точно знает, что случилось». «А ты чем займешься?» — поинтересовалась она. «Нагрянешь в курятник и потребуешь, чтобы всех отпустили?» «Нет», — мрачно ответил Саймон. «Я поговорю с Орионом». Когда Саймон ворвался на балкон личных покоев Ориона, тот восседал в плетеном кресле, попивал чай и наблюдал за парой малиновок, вьющихся вокруг друг друга. На улице было чудесно. По ярко-голубому небу плыли белые облачка, но Саймон их даже не заметил. «Что ты сделал с Поршей?» — сразу спросил он, стискивая руки в кулаки. Орион отхлебнул чая и поставил чашку на блюдце. «Присядь, Саймон. Посмотри, какое прекрасное утро». «Сначала скажи, где Порша?» «Они с друзьями там, где им самое место», — ответил Орион. «А теперь садись, пока ситуация для них не стала еще печальнее». Дрожа от ярости, Саймон через силу уселся на самый край кресла рядом с Орионом. «Какая ситуация?» «Ты сам знаешь». Какое-то время Орион молчал, а по балкону гулял теплый ветерок. «Что меня поражает, так то, как ты выкрутился». «О чем ты?» — спросил Саймон, пытаясь сдержать опасения, которые потихоньку пересиливали гнев. Так бы он сдал себя с потрохами. Орион наигранно вздохнул. «Какое ужасное мнение ты решил оставить о себе в нашем царстве, раз пошел красть у собственной семьи!» «Я ничего не...» — Саймон стиснул зубы. «Не понимаю, о чем речь!» «Хочешь сказать, что Порше Гейл, Нэш и Кордели Алуэтты, а также Ригель Халсион самостоятельно решили вломиться в гнездо и попытаться украсть осколки хищника?» На мгновение мир словно затих, и Саймона пробрало таким ужасом, что он едва не выдал себя. Однако он смог судорожно вздохнуть и сказать: «Все еще не понимаю, о чем ты?» Лицо Ориона окаменело. «Что ж, ладно. Если ты так настаиваешь, позволь ввести в курс дела. Вышеупомянутые несовершеннолетние подданные моего царства спланировали и осуществили нападение на гнездо с целью его обокрасть. Армии неизвестны их мотивы, но я провел осмотр места преступления и обнаружил, что они не просто разбили несколько бутылок дорогого вина, но и влезли в тайник, где раньше хранились мои осколки хищника». Видимо, он действительно положил записку неправильно или перевернул футляр вверх ногами. «И ты считаешь, что я как-то с этим связан?» «Больше ничего тронуто не было», — ответил он. «А ценности из гнезда стоят целое состояние даже в единичных экземплярах, что уж говорить о нескольких. Грабители знали, что ищут вещи значительно дороже денег и драгоценностей». Орион смотрел на него тяжелым пристальным взглядом, но Саймон подавил дрожь. Его еще не утащили в наручниках. Значит, доказательств у Ориона не было. А ребята его не сдали. «Раз у тебя столько всяких богатств, может, нужно получше их охранять?» — спросил он. «Стража была занята делами иного характера», — сказал Орион. «Полагаю, их отвлекли нарочно». «И чем же она была занята?» — спросил Саймон, хотя прекрасно знал, о чем речь. «Твоя мама решила выйти на вечернюю прогулку», — ответил Орион. «Учитывая, что ее выпустили на свободу лишь этим утром, я счел необходимым обеспечить ей безопасность в полете». «И послал за ней столько стражи, что не хватило на охрану своих главных ценностей?» Повисла тишина. Орион так впивался в него взглядом единственного глаза, что Саймон едва не ежился. «Как ты это провернул?» — спросил дедушка очень-очень тихо. «Потому что все выглядит так, будто во время ограбления ты плохо себя чувствовал и находился под присмотром самого верного моего врача». «Так и было?» — ответил Саймон, стараясь не выдать себя дрожью в голосе. Хотя сам не знал, чем она вызвана — страхом или гневом. Может, и тем, и другим. «Мне нравится Порша. Она хорошая девушка. И если она действительно замешана, то ты явно... явно...» «Все не так понял?» — спросил Орион, вскидывая бровь. «Ошибся?» Саймон промолчал. Да и что говорить, когда все его слова могут исказить и использовать против товарищей? Остро ощущая направленный на него взгляд, он уставился на Малиновок, невероятно сожалея, что вообще попросил Поршу с ребятами о помощи. Он мог бы справиться самостоятельно. И даже если бы не смог, и Орион узнал бы про силы Звериного Короля, это все равно было бы лучше, потому что тогда новые друзья не понесли бы за него наказание. «Что с ними будет?» — спросил он, хотя не был уверен, что хочет знать. «Предстанут перед судом парламента», — ответил Орион. «Если их признают виновными, то и наказания дадут соответствующие. Обычно за измену приговаривают к смерти. Но в данном случае, учитывая мои теплые чувства к подозреваемым, я попрошу смягчить приговор. Думаю, до 20 лет заключения». 20 лет? Но они же просто дети», — сказал Саймон, едва держа себя в руках. «Раз ничего не забрали, это мог быть, не знаю, розыгрыш». «И какая у него была цель?» — спросил Орион. Может, подготовиться к настоящей атаке?» «А может, не было никакой цели?» — горячо возразил он. «Может, тебе мерещится то, чего не было?» Орион покачал головой, вновь поднимая чашку. «Или они пытались помочь своему будущему правителю», — тихо предположил он. «Снискать его расположение или доказать свою преданность?» «Я 2 дня назад приехал. У них еще будет время, чтобы доказать преданность». «Уверен?» От зловещего тона по коже побежали мурашки. «Что ж, рано или поздно все тайное становится явным. А как поступить сейчас, решит парламент». Отпив чай, он перевел взгляд на деревья. «Если не хочешь ни в чем признаться, Саймон, можешь идти». Саймон открыл рот и тут же захлопнул. На языке вертелся вопрос. Глупый вопрос, он знал это. Но в борьбе совести и чувства самосохранения побеждала совесть. «А если хочу?» — произнес он. «Что с ними станет?» Орион склонил голову, не глядя на него. «Если твое признание окажется правдивым, то можно будет забыть эту маленькую неурядицу и простить их». «А что станет со мной?» — спросил Саймон, прекрасно понимая, что нельзя принимать слова Ориона за чистую монету. «Учитывая, что ничего не пропало, то в интересах царства будет закрыть на это глаза, если, конечно, ты готов искупить свою вину и рассказать, как именно ты все провернул». Сердце ушло в пятки. Он готов был принять удар на себя, но для этого пришлось бы раскрыть свою тайну. «Когда состоится суд?» — спросил он. «Сегодня вечером. Учитывая причастность 3 из 9 благородных семей, я решил отменить официальный обед, пока ситуация не разрешится», — сказал Орион. «Тебе тоже советую держаться от них подальше». Саймон коротко кивнул, практически не слушая его. «Я, пожалуй, пойду», — пробормотал он. «Мне как-то нехорошо». Орион промолчал, и Саймон вышел в коридор, не зная, что и думать. Он должен был помочь друзьям. И если ради этого придется рискнуть заключением под стражу и лишением единственного шанса заполучить осколки хищника, что ж, так тому и быть.